Алихан. Ну, здравствуй, родимый. Я припарковался посреди университетской парковки, лениво откидываясь на спинку авто. До первой пары оставалось минут 10. Давненько меня здесь не было. Год. Академ благополучно подошел к концу. Настало время продолжить этот фарс. А как еще назвать учебу на спортфаке, не самого топового вуза, учитывая возможности моей семьи? Чего только не сделаешь, чтобы досадить отцу. По большому счету мне плевать на высшее образование. И без корочки голова неплохо варит. Только у бати на этот счет другое мнение. Он реально свихнулся на интегрировании науки в бизнес. Несколько лет назад открыл в Подмосковье аналог Кремниевой долины. Батя по всем параметрам образцово-показательный тип. Чего не скажешь обо мне. Хам и дебошир. Еще и с условным в придачу. Вот такое яблочко упало с яблоньки. Покинув автомобиль, я размашистым шагом направился к входу в альма-матер. «Алихан!» Тихий властный голос ударил в спину, заставив замедлить шаг и обернуться. «Отец?» Я сжал челюсти, скользнув взглядом по высокой подтянутой фигуре в веселеньком клетчатом пиджаке. «Помяни чёрта!» Я так и знал. Снова подрался. Я инстинктивно погладил под глазом, где до сих пор ссаднило, и молча последовал за отцом по небольшой аллее возле корпуса. «Ты меня подвел, сын. Вчера я очень на тебя рассчитывал, но помахать кулаками для тебя оказалось куда важнее». Произошло недоразумение. Я поморщился, понятия не имея, как объяснить истинную причину появившегося фонаря. Даже если скажу, что мне прилетело от девчонки, не поверит же. «Тебе уже 21 год, Алихан. Да и я в твоем возрасте. Сори, я на пару опаздываю. Вдруг у меня еще не все потеряно, Перебил я с напускным весельем. «Но ты ведь не дурак. Я все еще настаиваю на твоем переводе в МГИМО». «Спасибо, но меня и тут все устраивает». Мы пристально посмотрели друг на друга, оба на взводе. «Качество образования здесь оставляет желать лучшего. Да любой университет страны с радостью распахнет двери для моего сына. Я договорюсь, правда». В глазах родственника сквозила горечь. «Когда же ты поймешь, что мне эта учеба не сдалась?» Прищурился я, сверля отца прямым взглядом. «Ты позоришь имя деда». Когда отец вспоминал деда, академика и историка медицины, в честь которого меня и нарекли, это означало высшую степень его озверения. Кровь-то дурная, чего только у нас по мужской линии не намешано. У прадеда были даже арабские корни. В противовес им моя матушка, чистокровная славянка, белокурая, с голубыми глазами. В груди натянулась тугая струна, стоило вспомнить, сколько месяцев мы уже не виделись. Новые муж и близняшки занимали все ее время. «Ты мой единственный наследник, Алихан, а ведешь себя как последний выродок». Прищуренные черные глаза бати налились кровью. Я зевнул. Сил на стычку не осталось. Всю ночь гонял новую администраторшу так, что к утру у нее техника безопасности от зубов отскакивала. Теперь единственным желанием было выспаться на парах, чтобы оклематься к вечеру. После ссоры с отцом Дали послал ему свою сперму со словами: «Я не должен тебе ничего. Подумываю последовать его примеру». Я подмигнул, наслаждаясь замешательством старшего родственничка. «Надеюсь, ты найдешь лучшее применение своей сперме». Окинув меня брезгливым взглядом, батя направился к черному внедорожнику, около которого дымил сигареты его бессменный водитель Серега. В два шага перепрыгнув крыльцо, я ударил по тяжелой скрипучей двери, так что она отлетела к стене, и направился к нужной аудитории.